Глава 22. Семейная реликвия. Чуть раньше, на опушке леса в 50 метрах от центрального входа на подворье. Наташа слова Кости передала не только Семену. Практически все бойцы небольшого отряда узнали об убийственных способностях Анисима. Добавила она также, что не чувствует Виктора, который пропал сразу после взрыва в доме. «Я сожгу их к чертовой матери!» – закричала Людмила. «На войне девочка, без потерь не бывает», – положил ей на плечо руку Зао. И Виктор знал, на что шел. «Отец, как он мог? Значит, при других раскладах будущего мы бы потеряли гораздо больше». В составлении прогнозов он был непревзойденным специалистом. Ясновидящий пока не успел рассказать девушке первый вариант этих же событий, когда пострадали практически все. «Вы знали, что он погибнет, и ничего мне не сказали?» «Нет. О Викторе я ничего не выясняла. Основные события сейчас разворачиваются вокруг Кости. К тому же мои нынешние видения очень туманны. Приходится все делать на ходу. Ты уж извини». Женщина отвернулась и смахнула предательскую слезу. Шатенка смутилась, сообразив, что начала обвинять ни в чем не повинного человека. «И что нам теперь делать? Кувырком их всех через коромысло?» — нарушил напряженное молчание Кашевар. «Для начала подать знак Константину», — ответил Зао. Майор приказал прекратить стрельбу. Потом дал команду общего сбора. «Так, ребятки». Он начал распределять обязанности. «Илья, берешь девушек и к дороге». Анисим наверняка обратился к некому полководцу. «Жалеть его людей не стоит. Кормятся от продажи наркотиков. Подкрепление, скорее всего, прибудет на машинах. Людмила, попробуешь их поджечь. Валерия – стрелок. Ты будешь подрывником, держи». Степаныч протянул Груневу два брикета с часовыми механизмами. «Это все, что у нас осталось. Нажмешь вот на эту кнопку, и через 3 секунды бабахнет. Все понятно? Так точно». «Смотри, сам не подорвись. Сделаем в чистом виде. Когда закончите там, сразу назад. Илья, на максимальной скорости. Остальным тоже поторопиться будет не лишне. Мы с Семеном сейчас на переговоры. Предложим сволочам обменять Костю и Виктора». «У них же нет», — начал был Илья. «Мы этого якобы не знаем, ешь твою медь», — не дал ему договорить Кашевар. «И почему ты еще до сих пор здесь? Бегом к дороге! Нам сейчас только удар в спину не хватало. Уже идем». В лагере остались 3 человека. «Может, зря я отказался привлечь своих сотрудников к делу», — вздохнул Степаныч, который тоже чувствовал себя виноватым в гибели друга. «Ты не хуже меня знаешь, что этого делать нельзя. Если бы кто-то из учеников Анисима взял под контроль, да я все понимаю, но, Виктор, не трави мне душу. Взялся командовать. Действуй. У нас времени в обрез». «Хорошо. Теперь ты», — майор повернулся к Зайцеву. «Что нужно для этой трансмиграции? Приблизиться к цели, а потом проследить, чтобы Анисиму не причинили боль, иначе меня выбросит из его тела». «Выходит, эту гниду и убивать нельзя?» – спросил Степаныч. «Я бы не рисковала», – вмешалась в разговор ясновидящая. «Кто знает, какая у Зирана защита поставлена. Пусть Семен его усыпит. Возьмите с собой эфир, он на чужаков еще быстрее, чем на людей, действует. Проверено. Решено, так и поступим. Зао, у тебя есть платок?» «Найду». «Кувырком их всех через коромысло. Терпеть не могу разговаривать с бандитами. Руки сами чешутся свернуть им башку». Мужчина привязал платок к прутику. «Может, поговорить и не придется? Полагаю, они нас сразу и повяжут, стоит только в дом зайти», — предположил Семен. «Им нужен Кашитов. Если Виктор погиб, а Костю они упустили, то будут цепляться за вас, как утопающий за соломинку. Попробуйте заставить бандитов поволноваться». Женщина открыла сумочку. «Сумеешь?» – она посмотрела на Зайцева. «Кое-какой опыт имеется», – кивнул тот. «Зао, может, не стоит, ешь твою медь?» – попытался остановить майор, увидев, что та достала колоду карт. «Тебе силы могут понадобиться для другого, если у нас не все гладко пойдет». «Я чуть-чуть». Она срезала у обоих мужчин прядь волос и быстро разложила карты. «А ведь он в доме один остался, без учеников», — сообщил ясновидящий через минуту. «Семен, тебе его взгляд не так страшен, как другим. А вот ему Постарайся, чтобы Анисим не увидел твоего отражения до того, как возьмешь его под контроль. Потом нужен Костя. И еще, пришельца действительно нельзя убивать. Пожалуй, все. Ступайте. Надо успеть до того, как начнется бой возле дороги». Зайцев передал Степанычу пузырек с эфиром, и они пошли. «В дом не заходи», – уже по пути распорядился майор. «В крайнем случае оставайся на веранде. Там, после взрыва, целых стекол почти не осталось. Я буду за тобой наблюдать, а заодно постараюсь прощупать мысли людей Пахома. Не думаю, что они готовы умереть за чужого дядю. Останусь возле тех бревен. Там три стрелка притаились. Попробую раскрутить их на откровенный разговор. Если трансмиграция пройдет успешно, Анисим скажет следующую фразу. «Парламентеров не стрелять, пусть убираются». «Понял. Удачи». Переговорщики поравнялись с первым огневым рубежом противника. «Кто тут главный?» – спросил Кашевар. «Можешь и со мной побалакать, живую щуку тебе в брюки. Ладно, с тобой побеседую я, а вот ему с Анисимом встретиться надо», – кивнул майор в сторону попутчика. «Раз надо, пусть в дом идет». Степаныч прочитал в мыслях мужчины и окончание фразы. «И прибьет нафиг эту седую скотину». Семен двинулся дальше. На веранде его уже поджидал чужак. «Чаю не желаешь?» – усмехнулся тот. Три крупных кровавых пятна на полу свидетельствовали, что Виктор не один отправился на тот свет, однако тела уже успели убрать. «Нет, обойдемся». Зайцев поднял упавший стул и уселся. «Меня интересует судьба двух моих друзей. Они вошли сюда минут 40 назад. Подослали убийц, и теперь интересуетесь, как они себя чувствуют? Первый раз сталкиваюсь с подобной наглостью. Мужики приезжали, чтобы договориться. Если им пришлось защищаться, значит, вы их спровоцировали». Зайцев старался отключить эмоции, во время разговора параллельно настраиваясь на очень тяжелую работу. «Договариваться? Со взрывчаткой? Ваши парни их тщательно обыскали, я сам видел. Откуда, спрашивается, взялась взрывчатка? И была ли она вообще? За эту оплошность мои люди будут наказаны. Потом. А сейчас? Короче», — перебил Анисима парламентер. «Костя жив?» Зеран опешил. Молодой человек абсолютно не испытывал страха, хотя и находился в его власти. Это не могло не настораживать. Чужак даже присесть не догадался. «Пока жив. Он мне нужен. Готов обменять его на двоих ваших. Можешь оставить их себе. Раз попались, значит, ценности не представляют. Согласен, ученики у тебя дрянь. Но это вина учителя». «Да как ты смеешь, сопляк?» «Не будем отклоняться от темы разговора. Что хочешь в обмен на Костю?» «Ты чего глаза от меня воротишь, скромник? Боишься?» Зайцев действительно все время смотрел только на пол. «Ты не ответил на вопрос, Анисим». «Да мне никто не нужен в обмен. Сначала сам попробуй от меня выбраться». «А еще говоришь, что пришли убивать они». Парламентарий впервые посмотрел в глаза собеседнику. «Теперь все понятно». «Что тебе понятно?» Пришелец впился взглядом в парня. «Ты насквозь лживый человек». В следующее мгновение по телам обоих пробежала мелкая дрожь. Противники застыли друг напротив друга. При этом Зайцев оставался в более выгодном положении. Он сидел. Взгляд чужака действительно оказался тяжелым. В первые секунды Семен заметил, как вокруг Анисима потемнело. Затем сумерки начали сгущаться, формируя вокруг цели черный кокон, и вскоре светлым пятном осталось лишь лицо врага. Все пошло не так. Чтобы взять пришельца под контроль, цвет должен быть другим. Семен интуитивно чувствовал, если мрак заполнит собой поле зрения, ему не выжить, и тогда погибнут все. Требовалось срочно найти выход. Зайцеву показалось, что он слышит, как скрипят собственные мозги. Неожиданно вспомнил контакт с синим камнем. Тогда для получения дара ему советовали думать о чем-то хорошем. Но как это сделать сейчас, в такой напряженной ситуации? Ему бы суметь справиться со страхом, который наступал на целителя, с тем же напором, что и чернота. Семену с огромным трудом удалось воспроизвести в угасавшем сознании образ Людмилы, который заслонил собой ненавистную физиономию пришельца. Девушка улыбнулась и вскинула голову. Рыжие волосы любимой осветились ярким огнем и рыжим облаком поднялись вокруг лица. Маленькими трещинками они неуловимо разбивали тьму на угловатые островки, которые быстро таяли в этой раскаленной лаве огня, уступая пространство животворящему пламени. Вскоре от темноты не осталось и следа. Тем временем Кашевар вел свою игру с хозяином прудов. «Кувырком вас всех через коромысло! Неужели вы готовы положить жизнь ради пришлого мужика? Пахом, за тобой вроде раньше крупных грехов не водилось, а теперь прикрываешь типа, на котором не один десяток мокрых дел, плюс наркотики. Откуда меня знаешь, чтоб тебе за корягу зацепиться?» – насторожился тот. «Мы Анисима давно пасем и приглядываем за теми, кто с ним рядом. Мы – это кто?» «Министерство внутренних дел, особый отдел». «Врешь! Живую щуку тебе в брюки!» Седой сказал, конкуренты наседают. «А ты из наивных и доверчивых? Удостоверение показать? Я тебе сам любую ксиву состряпаю». Майор уже знал, что собеседник ищет повод дать отсюда деру, но не хочет потерять лицо в глазах подчиненных. Осталось только чуть-чуть подтолкнуть его в нужном направлении. «Мои бойцы сейчас займутся подкреплением, которое Анисим вызвал к твоим прудам. Потом взвод заглянет сюда. Подчеркиваю, пока твои люди никого не убили. У меня лично претензий нет. Стрелять мы первые начали. Этот Седой очень опасный человек, живую щуку ему в брюки. Ты еще не знаешь, на что способны его люди. Знаю. У нас в особом отделе такие же имеются. Врешь. Таких больше нигде нет. И летать могут, и мысли читать, и предметы взглядом двигать, если ты об этом. Пахом, может, ну его в пень?» – не сдержался один из подчиненных. «Погоди, дай малость подумать». В это время со стороны шоссе раздался взрыв. Потом второй. Прозвучали выстрелы. Пахом глянул на двухэтажный домик и махнул рукой. «Ладно, парни, делаем ноги. Советую идти в лес за прудами. Моим коллегам скажете, когда началась стрельба, вы кинулись спасать клиентов. Они наверняка сейчас там скрываются». «А чего это ты вдруг такой добрый?» – неожиданно остановился Пахом. «Этот Анисим убил моего лучшего друга, и мне свидетели нашего с ним разговора не нужны, понятно?» Больше вопросов не последовало. Тяжело оставаться в стороне от дел, когда сознаешь, что твои друзья сейчас балансируют на краю пропасти. Но и совать нос в операцию, о подробности которой не имеешь понятия, глупо. Любое неподготовленное вмешательство может привести к катастрофе. Мы с Анфисой, скрываясь за сараем, видели Зайцева и майора, шагавшего к дому с белой тряпкой на ветке. Но как только оба зашли за двухэтажное здание, нам стало не по себе. Минуты тянулись бесконечно. Я даже обрадовался, когда услышал взрывы, настолько надоела эта гнетущая тишина. Потом увидел людей Пахома, которые убегали с подворья. «Куда они?» – спросила Анфиса. «Какая нам разница, лишь бы подальше отсюда. Мы победили?» «Не знаю. Сиди здесь, пойду гляну». «Я с тобой. Отставить. Приказ ждать меня тут». «Хорошо». Она надула губки и отвернулась. Небольшая перебежка. Остановка у дома. Подбираюсь к крыльцу и вдруг... «Парламентеров не стрелять! Пусть убираются!» – раздался голос Зирана. Неужели он действительно решил отпустить наших? Я высунулся из-за угла и сразу увидел майора. «Костя, все нормально, можешь выходить», – громко сообщил он. «Где Семен?» «Вот он», – указал майор. Взглянул на веранду. Там стоял Анисим и махал рукой. «Неужели у Зайцева получилось? Но ведь в доме еще два ученика. Они могут помешать». Подгоняемый смутной тревогой поспешил на крыльцо. Майор сделал то же самое. «А остальные?» – спросил у Степаныча. «Надо еще Виктора освободить. Сейчас придет Зау». Майор сорвал с ветки платок и помахал им. Стрельба вроде стихла. Значит, должен прибыть и Илья. Потом подтянутся девочки. А ясновидящим Кашевар ничего не сказал. Вытащил какой-то пузырек, обильно смочил платок в дурманящей жидкости и передал чужаку. «Вы меня потом ущипните на всякий случай», – сказал тот, прикладывая тряпицу к лицу. Зиран начал оседать на пол, и нам пришлось подхватить тело. И тут у меня зашумело в ушах. «Костя!» – закричала Анфиса. Ее голос перекрыл выстрел. Я увидел стоявшего в воротах Рустама с дымящимся пистолетом. «А ну отпустить, мой учитель! Убью всех!» – он наводил ствол на нас. В тот же миг проявился Илья и сходу открыл пальбу. Кавказца отбросило в сторону, а у меня в душе образовалась пустота. Чуть не уронил тело пришельца, когда мы все-таки уложили его на пол. Я мигом слетел с крыльца. Мельхов лежал ничком в траве. «Анфиса!» — я кинулся к девушке. «Неужели все зря? На том же месте и стрелок у ворот!» В голове пронесся ураган из черных мыслей. Меня вдруг охватило оцепенение. Боялся даже коснуться ее тела. Рядом появился бледный Илья. Он что-то бормотал, оправдываясь. Мне не удавалось разобрать отдельные слова, хотя смысл каким-то непонятным образом все-таки проникал в сознание. Телепорта Грунев заметил, когда практически со всеми бандитами было покончено. Рустам возник на поле боя, и, будь у него оружие, наверняка подстрелил бы кого-нибудь из них. Но кавказец появился всего на секунду, отобрал ствол и тут же исчез. Я сразу бросился сюда и не успел. Последние фразы здоровяка расслышал очень четко, поскольку именно в этот момент Анфиса шевельнулась. «Моя нога!» Мелехова перевернулась на спину. Ее сморщенное от боли личико привело меня в состояние эйфории. Умел бы летать, взлетел. Девушка согнула ногу в коленке. К кроссовке приклеилось дно разбитой бутылки, которую выбросил Виктор. Неужели мужик и это смог предвидеть? «Фиса, где болит?» «Там», — она указала на обувь. Я растерялся. С одной стороны, был бесконечно счастлив, что роковой выстрел прошел мимо цели, а с другой не знал, как облегчить боль любимой. Осколок прочно засел в подошве. И как его вытаскивать? Вдруг поломаю. Выручил неожиданно появившийся Зао. «Жива? Фу, хоть что-то удалось исправить. Держи ногу», — сказала женщина мне. «Очень крепко». Схватившись за стекляшку, она резко выдернула осколок. «Ай!» — заорала Анфиса. «Все в порядке, девочка. Теперь все будет хорошо. Костик, ты знаешь, как обезвредить Зирана?» «Да». «Тогда ступай и помоги Семену. Мы тут и без тебя разберемся». «Там еще Наташа за забором караулит. За ней сходит Илья. Вы только не перестарайтесь. Анисим нам еще для одного дела нужен. Живым». Когда я поднялся на веранду, Семен уже вернулся в свое тело. Сидя на стуле, он растирал руками виски. «Мужики, я чуть не помер, играя с этим гадом в гляделки. Кто бы другой, может, и не поверил, только не я. Ученые головы из уникцентра рассказывали, что такой монстр за всю историю Ларгонии лишь раз на свет появлялся. Семена экскурс в историю Ларгонии сейчас интересовал мало. И что нам с ним дальше делать? Уменьшить количество лепестков. Только не я, простонал Зайцев. А больше все равно некому. И делать это нужно скорее, вдруг очнется. Мне, например, хватило сюрприза от телепорта. Если еще и учитель нам подлянку подбросит, точно не переживу. Я протянул целителю травяной шарик. Съешь вот это, должно помочь. Может, его, не мудрствуя лукаво, прибить? И все дела? Майор не спускал глаз с чужака. Нет. На веранде появилась Зао. Нам еще нужно разобраться с ларгонскими событиями. Костю с Семеном туда отправлять нельзя. Нужна замена. Причем один должен быть уроженцем с той стороны, другой с нашей. Но Анисим же Зиран. Особой разницы нет. Их миры пока еще находятся в сцепке. Пока еще? Ты же сам говорил, что Анисим знает способ закрыть окно между Ларгонией и Зиром. Если не соврал, конечно. Нам все равно необходимо сделать так, чтобы твой сержант доставил двоих в уник-центр. Иначе проблемы возникнут и здесь, и там. А кто второй? Есть у меня на примете одна кандидатура. Зао повернулся к майору. Степаныч, ты помнишь, кто нам помог перечеркнуть планы чужаков? Ты о Кашитове? Конечно. Не окажись он в нужное время в нужном месте, и таблетки давно бы попали к пришельцам. К тому же парню в недалеком будущем грозит смерть. А шанс выжить есть только в Ларгонии. «Нам снова создавать портал?» – спросил я. Даже с подпиткой травяного шарика я не ощущал в себе сил для подобного творчества. Наверное, иссякли, когда увидел Мелехова в траве. «Конечно, это одно из ключевых событий той реальности. А может, я все-таки загляну туда, скажу несколько слов сержанту и обратно?» «Нельзя!» – наотрез отказал ясновидящий. «Нам только тебя еще потерять не хватало». «А кого потеряли?» – заволновался я. «Виктор погиб», – сообщил майор. «Взрыв?» «Да, на этой самой веранде». «Ай, выругался я по-ларгонски. А ведь я ему даже спасибо сказать не успел. И за себя, и за Анфису». «Степаныч, скоро твои пожалуют», – сказала Зао, Надо бы сюда Кашитова доставить. Илья сумеет разоружить твой джип? Там ничего сложного. Костя, дай один шарик. Ясновидящий снова открыл свою сумочку. Не зря говорят, в дамской сумке может уместиться весь мир, если его хорошенько утрамбовать. Зао выудила маленькую фляжку, размяла шарик в ладонях и высыпала травяную труху в горлышко. Взболтав емкость, протянула нашему здоровяку. Осталась пара глотков, должно хватить. Сам не пей, вольешь спящему. Должен очнуться. Майор еще раз проинструктировал Грунева, как обезвредить взрывчатку. «Илья, сними вон ту веревку, отдашь ее Анатолию. Пусть хорошо свяжет пленников и ждет нас. По пути назад объясни Кашитову его перспективы. Он сам должен сделать выбор. А ты помочь сделать правильный». «Понял». Грунев исчез через пару минут. «Семен, ты как?» Шведка тронула парня за плечо. «Гораздо лучше. Не скажу, что заново родился, но где-то близко к этому». Лучив момент, пока Зао и майор разговаривали с Зайцевым, я спустился с крыльца к Мелеховой. Наташа только закончила перевязку. «Как нога?» «Нормально. Осколков в ране нет. Вывих легкий». Почти по-военному отрапортовала больная. «Я же не знала, что в траве стекла набросаны. Мало того, что порезалась, так еще и поскользнулась на этом долбанном. Не надо так». Я приложил пальчик к губам Анфисы и обнял ее. Дно бутылки с тремя острыми зубцами отдаленно напоминало корону, которая сейчас венчала испорченную кроссовку. Хорошую память оставил после себя Виктор. Надо будет сделать ее семейной реликвией. «Наташа, сохрани это для меня», — шепнул внучке генерала. Она, понимающе кивнула. «Ну что, пойдем к нашим?» Поднял раненую. На веранде уже все было готово к сеансу. Появилось зеркало. Перед ним усадили спящего Зирана. А почему у него только 6 лепестков? Причем 2 стальных, как у Шарга. А остальные разных цветов. 3 цветные явно лишние, ответил я, не вдаваясь в подробности. И диск у него странный, золотой, но с черным ободком. Говорю же тебе, монстр. Я еще ни разу не ломал лепестки, только ремонтировал. Семен стоял позади чужака и чувствовал себя явно не в своей тарелке. Ничего, закончишь с ним, займешься привычным делом. Костя, следующий клиент. Да отпусти девушку, вот ухватился, улыбнулась Зао. Ты хотел что-то передать сержанту? Самое время. Держи блокнот и ручку. Даже не стал удивляться, что у ясновидящей в сумке имеются предметы на все случаи жизни. Усадил Анфису на стул, сел рядом и начал писать. Мне очень хотелось облегчить Токху жизнь, поэтому первым пунктом следовал приказ немедленно покинуть руины и двигаться к линии фронта. С учетом времени на создание портала, эта записка должна попасть к ребятам на 1,5 часа раньше нашего прошлого появления. Значит, их еще не должны взять в кольцо. Затем шли комментарии по поводу Кашитова и Анисима. Рассказал, что нужно сделать с последним. И главное, как действовать потом за линией фронта. Записку приказал обязательно переправить майору Тарлу. Особо подчеркнул осведомленность Зирана о возможном перекрытии окна между мирами. Внизу указал должность и подписался. Мой почерк они должны помнить. Людмила с Валерией прибыли, когда Зайцев принялся за мои лепестки. Вскоре вернулся Илья, который обнаружил генератор помех и отключил глушилку. Майор сразу связался с начальством. Честно говоря, сеанс перед разбитым зеркалом – процедура весьма неприятная и довольно болезненная. Уже на третьем лепестке разговор за спиной слились в какой-то общий гам, разобраться в котором я даже не пытался, сосредоточившись на собственном отражении. Не знаю, сколько прошло времени, пока я смог разглядеть очертания лепестков над головой. Потом началось их вращение. Еще позже вроде бы образовался портал. Дальше сплошные галлюцинации, перемешанные с явью. И разницы между ними не было никакой. В тумане видел сестру и мать. Затем в той же молочной дымке майора с Ильей, бросивших в черный провал чье-то тело, и молодого парня, прыгнувшего в портал. Потом свет погас. Интересно, Семен отключился раньше меня или позже? Я очень люблю и маму, и сестру. Может, поэтому их образы появились в сознании, когда мне стало совсем уж не в моготу, а во сне продолжалось что-то невообразимое. Да и сон ли это был? Сотни радуг, вращавшихся на синем небосводе, разные голоса, в основном женские, Зау, Анфиса, мама, сестра, Наташа, Людмила и Валерия, разговаривали где-то рядом, но на сей раз смысл не пробивался сквозь оковы Морфея. И все же ощущение, что нахожусь среди приятных моему сердцу людей, вносило в душу спокойствие и уют. Совершенно не хотелось покидать это состояние. К сожалению, всему хорошему быстро приходит конец. Открыл глаза и чуть не вскрикнул, поняв, кто сидит у моей кровати. «Мама!» В голове промелькнуло сразу несколько тревожных мыслей. Что-то пошло не так, и меня пришлось закинуть в портал вместе с Анисимом? Или дыра, которую мы сделали с Семеном, проглотила кусок земной реальности? Или «Доброе утро, сынок!» «Ты?» Попытался подняться. «Все нормально». Она положила руки на плечи. «Лежи». «Где мы?» Основной вопрос вырвался сам собой. «На земле. Если конкретнее, то в Москве». «Но как?» «Потом расскажу. Ты пока еще слаб. Сейчас позову Анфису, пусть покормит тебя бульоном. Хорошая девочка. Нам с Рингой она понравилась». «Сестра тоже тут?» «Не могла же я ее бросить в Ларгонии. Все вопросы будешь задавать потом». Мама направилась к выходу. «Привет, больной! Ну и гораздо же ты дрыхнуть!» Слегка прихрамывая, в комнату вошла Мелехова. «Фиса, я ничего не понимаю». «Потому что глупенький. Давай я тебе подушку поправлю. Сейчас кушать будем». Девушка поставила тарелку на тумбочку возле кровати. «Да фиг с ней, с едой!» «Ты не прав, Костик. Кое-кто почти двое суток провалялся. Лицо как у Кощея Бессмертного, а остальное – кожа да кости. Я не хочу, чтобы мама решила, будто тебя здесь голодом морят. И вообще, кто у нас врач? Ты или я?» «Ты?» «Значит, твоя очередь выполнять мои команды. Ну-ка, открой ротик». Она поднесла ложку. «Умница! За маму!» Кормежка заняла минут 10, и поэтому успел рассмотреть комнату. Теперь я ее узнал. Здесь нас разместил Виктор. При воспоминании об отце Людмилы защемило что-то внутри. Отличный был мужик. Захотелось, чтобы он сейчас вошел, приветливо улыбнулся. К сожалению, чудеса случаются редко. Правда, одно из них сидело прямо передо мной. «С бульончиком покончено», — радостно констатировала Анфиса. «Еще чего-нибудь желаете?» «Желаний много. Только вот глаза почему-то слипаются». После еды меня потянуло в сон. Даже прорезавшееся любопытство не могло противиться моментально навалившейся усталости. К тому же и мама, и сестра теперь здесь. Сбылось то, о чем я даже мечтать боялся. Было бы совсем здорово, если бы я отец. Но у посвященных, как мне говорили, возникает нерасторжимая внутренняя связь со Стригуном. И тут уж ничего не попишешь. Неужели я провалялся двое суток? Могуч, ничего не скажешь. В следующий раз пробудился от прикосновения ко лбу. Приоткрыл один глаз, увидел Анфису и быстро схватил ее за руку. «Попалась! Теперь не отпущу, пока не расскажешь обо всем, что произошло в мое отсутствие!» «Мама! Костик буйствует!» — повысила голос она. «Уже мама?» — мысленно удивился я. «Пожалуй, я многое проспал». В следующее мгновение возле меня собрались самые дорогие женщины. «Привет, братик! Как самочувствие?» «Так, сударыни!» Подтянулся на локтях и присел на кровати. «Самочувствие хорошее, но еще лучше оно станет, когда вы устраните некоторые пробелы в моей памяти. Ринга, как вы сюда попали? Что случилось там, в Ларгонии? Давно вы тут?» «Братишка, ты задаешь слишком много вопросов. Мам, будем отвечать или пусть немного помучается?» «Ему и так досталось», — ответила мама. «Хорошо, о чем ты хочешь узнать? Как вы попали в этот мир?» «Сам же нам дорогу открыл», — снова встряла Ринга. «Через портал? Значит, это были не видения? Но как вы узнали?» «Зао постаралась», — улыбнулась мама. «Помнишь, я тебе рассказывала о своей подруге, Зинке? Так вот, ее полное имя — Зинаида Афанасьевна Уточкина, сокращенно Зао. Много лет назад мы обе попали к Шаргу. И когда Красноглазый собрался в очередной раз переправлять человека в Ларгонию, одна из нас должна была покинуть родину. Зина пообещала, что вытащит меня обратно, и осталась. А разве была возможность вернуться? Нет. Но накануне мы с ней попробовали заглянуть в отдаленное будущее. И хотя четкого ответа на свой вопрос не получили, выяснили, что если останусь я, родного мира нам не видать обеим. Но как ты смогла догадаться? Ведь мы встречались уже после того, как я открыл портал. Ничего не могу понять. такая каша из прошлого и будущего. Вспомни, в Ларгоне ты мне передавал какую-нибудь вещь, принадлежавшую Зау, записку. И что я с ней сделала? По-моему, в карман спрятала. Молодец, Зинка, и я умница, похвалила себя мать. Это все равно, что сделать себе зарубку на память из несостоявшегося будущего. Даже не стала расспрашивать, что она под этим подразумевает. Наверное, ясновидящим объяснений не требуется. Вон, Ринга головой кивает. Будем считать, что и мне все понятно. Первый раз я пыталась заглянуть в твое будущее, когда узнала о взрыве установки для переброски на Землю. Ее уничтожили? Буквально на следующий день после твоей отправки. Меня как раз привлекли к расследованию этой диверсии. Стало понятно, почему я не дождался посылки от Тарла. Нашли виновных? Вычислили еще одного агента Зира, но это не главное. Я тогда решил узнать, как эта диверсия скажется на тебе. И увидел, что мы встретимся. Конечно, вначале подумал о провале твоего задания из сцепки Зира с Землей, но, как теперь понимаю, именно благодаря записке за день до твоего эксперимента с порталом у меня неожиданно появилась острая необходимость заглянуть в грядущее. Видения показали дальнюю-дальнюю дорогу и невероятную встречу, для чего необходимо было держаться рядом с сержантом Токхом. К счастью, мужик оказался из нашей дивизии, и мне не пришлось прилагать особых усилий, чтобы до него добраться. Вызвала дочку и вперед. Потом переход через линию фронта. Между прочим, мы с Рингой провели отделение без единого столкновения с противником. Хотя без нас они бы точно два раза наткнулись на патруль. Не без гордости добавила сестра. А дальше? Потом мы больше часа ждали, пока на месте зеркала не возникла черная дыра. В нее и прыгнули. Но в прошлый раз все было по-другому. А Зао говорила, мы обязаны восстановить равновесие в Ларгонии. Так мы с Рингой его и восстановили. Посуди сам. С земли на ту сторону отправились два человека. Вернулись тоже два. Причем в нашей паре тоже один родился там, другой здесь. Так ведь назад я вообще вернулся один. Я не поняла, подключился Анфиса. Ты не рад, что рядом сейчас сестра и мама? Очень рад, но опасаюсь, как бы игры со временем не испортили мою радость. Семен говорил, не волнуйся, сынок, все хорошо. Ты тогда действительно вернулся. Но не столько в пространстве, сколько во времени. Точнее, произошло перемещение сознания, из-за чего вы с Семеном как бы и не совершали своего путешествия в новом будущем. Вот теперь я совсем запутался. Если мы его не совершали, как Зао догадалась, что надо открыть портал? Что вы будете там? Моим мозгам это обхватить не по силам. Это действительно сложно. Только Зинаида на этом отрезке времени ничего не знала. Все, что могла она, сделала. Тот первый раз, когда писала записку. Потом лишь выполняла необходимые действия, чтобы безболезненно погасить инерцию времени. Поскольку факт прохода в иную реальность состоялся, его следовало повторить и тут же компенсировать. Послание, которое ты мне передал, свою миссию выполнило самым лучшим образом. Как же у вас у ясновидящих все запутано? Выходит, твоя подруга предвидела именно такой вариант развития событий еще до того, как мы столкнулись с Анисимом в первый раз? Гораздо раньше, улыбнулась мама. Еще в то время, когда меня только собирались отправить в Ларгонию. А Виктор, я вдруг вспомнил о погибшем. Мама печально покачала головой. Похоронили вчера. Мне нужно сходить к нему на могилу. Завтра съездим, сынок. Мы помолчали пару минут. «Никто не скажет, который час». «Полвторого», — ответила Анфиса. «Хочешь обедать?» «Чуть позже». «У Семена как самочувствие?» «Еще вчера в себя пришел. Вечером с Людмилой и Наташей должны заглянуть в гости». «Как больной?» В комнату вошла Зау. «Я здоровый. Здоровяк у нас Илья. А ты по сравнению с ним анорексик». «Не буду спорить». Я поднял обе руки вверх. Зайцев рассказывал, что существует некая точка во времени, когда обе ветви прошлого окончательно приходят в равновесие, после чего события как бы идут своим чередом. И мне очень хотелось выяснить. «Все тряслось», — ответил на незаданный вопрос Уточкина. «Час, когда ты начал возвращаться в прошлое, миновал. Теперь можно спокойно жить настоящим». «Вы тоже научились читать мысли?» «Нет, я специально пришла для того, чтобы сообщить тебе эту новость». «Фух», — облегченно вздохнул я. «Так, девушке, хватит мучить пациента. Предлагаю более интересные занятия. И тебе, подруга, и Ринге стоит немного приодеться. А то у нас званый ужин на носу, а в доме ни крошки хлеба. Да и вы у меня не при параде. Даю 10 минут на сборы». Все дамы, за исключением Анфисы, вмиг покинули комнату. Мелехова присела на кровать рядом. «Еще немного поспишь?» «Нет, надо вставать. Зайцев меня на целый день опередил, а ему наверняка было ничуть не легче». «Погоди», – остановила она мой порыв. «Теперь объясни, я совсем тупая или мне только так кажется?» «Ну и вопросик. С чего вдруг?» «Просто слушаю вас и чувствую себя полной идиоткой. Что еще за возвращение во времени?» «Как, тебе ничего не рассказали? А с чего бы я тогда спрашивала?» «Ладно, пойдем обедать. Заодно и послушаешь мои сказки». Она оказалась на редкость внимательной слушательницей, практически не перебивала. Хотя, зная темперамент гарной девчины, я ожидал совершенно иной реакции. Когда моя история подошла к самому трагическому моменту, Анфиса все-таки не сдержалась. «Так меня что, убили?» В той ветви времени нас всех ждала подобная участь. Анисим одних заставил проглотить таблетки, других забрал с собой. Ему оставалось полшага, и людские ресурсы Земли отправились бы воевать за интересы Зира. Разве такое возможно? Нас не заставить. Существует много способов подчинить волю человека. Например, гипноз. Причем это еще не самый мощный инструмент, который имеется в арсенале чужаков. Выходит, мы действительно спасли наш мир от уничтожения? Можно и так сказать. Круто. А зачем ты попросил Наташу сохранить вот это? Она кивнула в сторону окна. Наступив на осколок, я даже сознание потеряла от боли. Представляешь, если бы стекло в ране осталось? Зеленая корона лежала на подоконнике. В сознании вновь возник образ Виктора. Мужчина в тот день выглядел рассеянным. Он постоянно что-то прокручивал в голове. Неужели прогнозы будущего? И выбрал тот, в котором его самого нет? «Это подарок», — с грустью произнес я. «От кого? Кому?» «Мне от Виктора. Это он сумел отвести от тебя пулю». «Как? Понимаешь, тебя убили на том же месте, где ты повредила ногу. Если бы Виктор не обронил там осколок, я бы все равно упала, но от пули», — догадалась Мелехова. «Наверное». «Нифига себе!» Анфиса подошла к окну и взяла в руки необычный подарок. «Выходит, я обязана жизнью?» «Зеленой короне», — ответил я. «Действительно похоже». Девушка аккуратно положила осколок на место. «Я завтра тоже поеду с вами на кладбище». Вечером в квартире Виктора собрались все. Даже Степаныч вырвался с работы. Благодаря показаниям Курносова, майор сумел выбить ордер на арест полководца и перехватить сотню таблеток до того, как они разлетелись по наркоманам. Прилетел из Сибири Александр Иноземцев, еще один участник эксперимента, в котором были задействованы Семен и Илья. Сибиряк отличался крепким телосложением и был немногословен. Мы сели в гостиной за большим столом. Как все-таки приятно находиться в кругу семьи и хороших людей. Никогда еще не чувствовал столько душевного тепла. И только теперь я в полной мере ощутил, что этот мир действительно мой. Да и как может быть иначе? Теперь здесь мама и сестра. Где-то еще живет бабушка. У меня появились настоящие друзья, девушка. Ради этого действительно стоит идти на любые жертвы, ведь жизнь без близких становится тусклой и безрадостной. Виктор погиб, но сохранил свой мир, людей, которые его любили. Не знаю, какой вариант выбрал бы я на его месте. Как говорится, не дай нам Бог оказаться перед столь страшным выбором. А ведь не так давно даже понятия не имел о существовании Земли. Не знал, что там живут Илья, Семен, Степаныч. О женщинах вообще отдельный разговор. Но все это было в той далекой жизни, пока судьба не забросила меня сюда, из чужого мира. Огромное спасибо ей за этот бесценный дар.